Глинда шла по коридору и думала. Орк. Создание, которое убивает и только. Каждый раз, когда она моргала, образы возвращались. Зубы и когти твари в прыжке, глазами человека, на которого, судя по всему, эта тварь прыгала. Бойцы, которых невозможно остановить. Трев сказал, что НАТО убили. Потом он ожил, вернулся в незримый университет и слопал пироги. Во всей этой истории была какая-то огромная брешь, и люди с бичами ее заполнили. «Нельзя создать существо, которое только дерется», — подумала Гленда. «Оно должно делать и что-то еще». И НАТО, в общем, не страннее многих других, кто живет в городе в наши дни. Биография не самая лучшая, но опять-таки темный император был колдуном, это все знают. И все знают, никто не виноват в том, каким его создали. Что ж, стоит попытаться. Маленькая доля сомнения. Вернувшись в комнату НАТО, она обнаружила, что каморка пуста. Гленда толкнула дверь и увидела, что свечей нет, а главное, нет НАТО. «Но я же велела ему идти на тренировку. Именно туда он и пошел, ну, разумеется», — сказала себе Гленда. «То есть не о чем беспокоиться». Страшно волнуясь и чувствуя, что что-то все-таки не так, она заставила себя вернуться на ночную кухню.